Глава 17. Полина. Когда администраторша ресторана увидела, как сам Дмитрий Иванович несет мое бренное тело, а потом аккуратно сажает его на скамеечку на парковке. Короче, наверное, это был второй лучший момент за весь день. Если бы можно было бы запечатлеть ее лицо и себе в рамочку поставить на те дни, когда уверенность в себе оставляла желать лучшего. Потому что, ну, это просто плюс 200 к самооценке. Так и хотелось крикнуть ей. Сама не знаю, как так вышло. Не спрашивайте. Это действительно так. Ибо обратный путь выдался каким-то напоминавшим полосу препятствий. Я раз 5 спотыкнулась в сумерках, завалилась на бок, и в конце Стрельников просто закатил глаза и стал ворчать, что я убью ему ценный экспонат, душнило. «Ну, я же не груди падать буду», — возразила я. На что мне ответили, что в целом моя личность и уж тем более координация доверия не вызывали. А потом он как поднял меня на руки, я даже пискнуть не успела. И вот тут моя гордость свернулась клубочком, а ей на смену выполз девчачий неописуемый восторг. «Ой, все, меня несет на руках самый лучший сисечный доктор! Уи! Это как в Новый год снова узнать, что Дед Мороз существует, только лучше!» Расслабилась и решила получить двухминутное удовольствие. Это почти как с вибратором. «Все, готово. Куда тебе вести хоть, бедовая женщина?» «Девушка я. А то чувствую себя продавщицей в посудной лавке. Меня вести можно до метро. А там уже разберусь. Надо бы позвонить Светке и спросить, чего и как возвращать. А тут туфли, платья, а их еще надо все обсмотреть и привести в приличный вид. Не любила быть должна кому-то. Ну, спорить не буду. Метро так метро. Думаю, завтра определимся с операцией. Затягивать не станем. Ты готова?» Я готовилась снова сесть на этого железного монстра, что после первой поездки как-то растерял свою привлекательность. А теперь еще вот и офигел от новостей. «Ой, а я думала еще месяц как минимум». «Боишься, что ли?» — прищурился этот змей-искуситель. Пожал плечами. Я сама не знала, чего так встрепенулась. Просто операция — это же не в булочную за хлебом сходить. Это, скорее всего, тот случай, который изменит мою жизнь, заставит взглянуть на себя по-новому во всех смыслах. Просто не знаю даже. «У тебя было такое, что ты думаешь о чем-то очень часто, как о чуде? И вот оно должно уже случиться, а ты как бы веришь, и как бы нет. И вообще непонятно, что с этим делать». Готова была поклясться, что это проклятые белки. Именно они открыли во мне этот краник сентиментальности. А вот на кой Стрельникову такие подробности моей жизни, а? Его дело вставить мне в грудь инородные тела. «Ну, отчасти да. Бывало нечто похожее. Но я просто шел и делал. Не вижу никакого смысла тормозить». «Это мужской подход, а я девочка». «Я заметил», — хмыкнул этот звездун, почему-то пялясь на мои уже стоявшие от холода соски. К слову, странное ощущение. У меня за всю жизнь больше одного раза в район груди смотрел только один одноклассник. И то, потому что был слабовидящим. Наверное, убедиться хотела, что ему такой отрицательный баланс не показался. Закатила глаза и полезла за курткой. Освоилась, короче. Да и замерзла немного, а этот джентльмен закончился еще на подходе к мотоциклу наверняка. «В любом случае, не переживай. Я в себе уверен и сделаю все в лучшем виде». «Да это понятно. На всю страну-то позориться кому хочется». «Язва. Для меня нет разницы в том, кому и зачем я делаю операцию. Я подхожу одинаково тщательно ко всем моим пациенткам». «Угу. Верю, верю». Ему же я ничего не ответила. Наши разговоры, сам его факт, больше походили на что-то нормальное сейчас. Не верилось, что я после ресторанной прогулки с самим Стрельниковым сажусь в его куртке на его мотоцикл, словно так и задумано самой природой. Вау. «Метро хоть назови, куда тебя везти. А то, знаешь ли, в столице станции пруд-пруди, А мне по большому счету без разницы, куда подъезжать. Вот же мужики. Пока я тут придумывал 100 способов, как не умереть на мотоцикле, а еще в душе пищало от восторга, что на нем же покатаюсь, этот товарищ все по полочкам раскладывал. Нет, все же есть в этом засранце что-то основательное такое, что делало его весьма привлекательным самцом для сотен тысяч. В его профессионализме вообще не сомневалась. Сейчас больше всего я сомневалась в себе, потому что поняла, что он в целом нормальный, плюс-минус. Воспринимать Стрельникова как звездуна в запущенной стадии было гораздо комфортнее. А так и втюриться можно, в который раз.